открыто в синеве твоей. За ней все вечное, все ново, там все сокровище души моей. Мир созидая, сиянием лика разогнавшим мрак, великой силой обладая, сказал, да будет свет, и стало так. С тех пор зовут тебя все небо, сам Бог тебе такое имя дал. Луну и звезды дал объятия, и множеством созвездий увенчал. О небо, голубое небо, как много скрыто в синеве твоей. Сокровище души моей. Вечное, все ново, там все сокровище.